Глава 14. Дайте отдохнуть. Возвращение в город я благополучно проспал. Когда мы встретились с ранеными, то приняли общее решение, что тут наша работа закончилась и надо уходить. В очередной раз получил кучу восхищения от этих впечатлительных японских мастеров, как за мои навыки, так и за странное существо, именуемое Богданом, который стрелял из кицуни, как из автомата. Ну а я что, стоял и впитывал. Приятно. Еще бы, фыркнула Лора. Ты в одну калитку затащила и Захара, и Марину Кузнецову, и Распутина. Она кивнула на пригвожденный к стене труп. И бедолагу портальщика уничтожил. Не, ну формально я убил только портальщика и Захара. С Мариной Кузнецовой справился Богдан, а Распутина убил Петр Первый. Тебе тоже любопытно почему, а как же, кивнул я. И что-то подсказывает, он ведет даже не двойную, а тройную игру. Единственное, что меня радовало, так это то, что обошлось без единого протокола. Все, что можно, мы с Лорой узнали. Хотя я все еще думал, что тут есть какие-то потайные ходы и секреты. Но надо возвращаться. Ранены взяли тело Распутина, как доказательство того, что его уничтожили. Наверняка, это будет большим событием в империи, когда царь Петр об этом узнает. Ну а пока, как только мне удалось прилечь, Лора пожалела меня и моментально погрузила в фазу быстрого сна. Интересно и то, что мне все же приснилась Марина Кузнецова. Они вместе с Захаром, точнее теперь уже с настоящим Михаилом Кузнецовым, стояли в поле. Рядом с ними стоял Виктор Кузнецов. Они смотрели на меня и улыбались. «Спасибо тебе», — поклонился отец семейства. «Теперь мы можем спокойно уйти». Вперед вышел Михаил и протянул мне руку. Было непривычно видеть мое лицо. Он смотрел на меня и улыбался. «Ты хорошо справился. Спасибо, что не уничтожил мое тело. Теперь я смогу упокоиться вместе с родителями. Я постараюсь сделать так, чтобы ваш род снова стал великим», — кивнула им всем. Вперед вышла Марина. Ее взгляд был мягким и добрым. Это была совсем другая женщина по сравнению с той, с которой я сражался. «Ты сдержал обещание», — улыбнулась она и также поклонилась. «Я похороню вас всех вместе, Михаил». Марина подошла ко мне вплотную. «Поговори с Люсей. Скажи, что я разрешила. Она поймет». Я в недоумении посмотрел на женщину, но взял на заметку. «Мы еще раз благодарим тебя», — поклонился Виктор. «Ты вернул мне семью, пусть и не при жизни. Вы еще будете навещать меня», — уточнил я. «Вряд ли», — улыбнулся Михаил. «Мы будем совсем в другом месте». После чего они исчезли. «Все же в этом мире еще столько интересного и непонятного», — произнесла Лора у меня за спиной. «Но это хорошая иллюзия». Проснулся я, когда лодка зашла в порт. Нас встретили Мика с Димой, несколько высокопоставленных генералов и несколько советников императора. Все же это не было официальным поздравлением, а скорее узким кругом приближенных. Я понимал, что мирным жителям не стоит знать, что у них все это время под боком жил злодей. Даже император и тот не знал. Так что пусть это останется в кулуарах дворцовых коридоров. Музыкантов тут же отправили в больницу восстанавливаться. Меня удивило и порадовало то, что к ним отнеслись не как к гайдзинам, а как к героям. Хотя, может, так оно и было. Они хотели остановить Распутина, но потерпели поражение. Так бывает. Хоть каждый для себя в душе главный герой, но иногда случается так, что зло побеждает. Как бы они ни были сильны. О чем это говорит? Вмешалась в мои мысли Лора. О чем, что надо быть самым сильным, и никакое зло тебе не страшно. Звучало просто. Но мы-то понимаем, насколько это труднодостижимая цель. Лора, если ты забыла, то мне этого всего не надо. Мной движет любопытство и исследование этого мира. Магия. Пояса. Миш, вздохнула Лора, пора уже смириться, что ты пока что далековато от своих мечт. У тебя, блин, скоро родится ребенок. Пока мы спорили, подошел Дима. На моего отца напал Захар. Я знаю, Димон, вздохнул я. Валера его отпугнул. С ним покончено, как и с Мариной Кузнецовой. Ты убил их? Да. Теперь у нас минус два генерала хаоса. Передай спасибо Валере. Было видно, что он переживает за семью. Если бы не он, обязательно передам. Дальше к нам подходили разные военные и высокопоставленные господа. Все жали руки и благодарили за то, что зло уничтожено. Хотя у меня осадочек оставался по поводу сбежавшего Петра и Исаака. Уж не просто так он забрал у Распутина книгу и скрылся. Вскоре меня это утомило, и всех, кто хотел со мной пообщаться, я направлял к ранинам. Зато кто был рад вниманию, это Богдан и Кицуня. Эти готовы купаться в лучах славы хоть каждый день. Каждый считал своим долгом погладить лисенка, полагая, что это принесет удачу. А маленький негодник и Рад, единственные, кто не подходил к Богдану, были ранены. Они-то знали, что этот персонаж собой представляет, и сторонились его. Я попросил Мику с Димой отвезти меня к рыцарям. Хотелось хоть до утра ничего не делать, отдыхать и заниматься бездельем. Могу же я себе это позволить? По возвращению в апартаменты меня ждал теплый прием моих девочек. Они испекли пирог. Даже написали на нем: «Миша, ты молодец». «Надо бы попросить Марусю провести с ними несколько уроков русского языка», — прошептал Дима. Дальше уже была небольшая вечеринка в честь уничтожения генералов Хаоса. Также я получил хорошие новости о том, что Широкого практически зачищено и портал, который изрыгал марионеток Петра I, закрыт Валерой. Он сам похвастался тем, с каким трепетом на него смотрели. Также он помог при прорыве и даже прогулялся до Скоробеев, которые караулил его народ. Остальной город зачищал Посейдон при поддержке гвардейцев разных родов из института. К моменту, как все закончилось и Водяной убил последнего мелкого монстра, в городе не было ни одного мирного жителя. Улицы заполонили военная техника, маги и гвардейцы. Их даже стало больше, чем самих тварей. Когда стало ясно, что город чист, вся военная мощь двинулась к стене, где и продолжала разрывать противника. В это же время мои угольки трудились вместе со строителями Ковальского и еще несколькими бригадами. Но динамика уже была положительной. Я попробовал торт, который оказался вполне вкусным. Выпил со всеми чай, кофе и даже немного саке. Мика гармонично вписалась в наш коллектив и чувствовала себя очень комфортно. Через пару часов я вышел на балкон подышать свежим воздухом. После таких приключений хотелось хоть немного побыть одному, но и тут мне не дали остаться с самим собой и Лорой. Звонок нарушил магию городской тишины. Это был император Мэйдзи, мой дорогой Михаил Кун. Судя по возгласам, мой учитель был чрезмерно рад. Наслышан, видел, все передали, даже труп Распутина. Ух, я тут же сжег его. Я думал, вы его на опыты возьмете, да на кой он мне нужен? Такое ничтожество не должно существовать даже в качестве трупа, — хмыкнул он. А, собственно, что звоню, обещание я не забыл. Могу хоть сегодня отвезти тебя к тату-мастеру. Сенсей, я бы хотел немного отдохнуть от всего, что на меня навалилось, — честно признался я. Если можно, то завтра утром. Да без проблем. Кстати, как ты смотришь на то, чтобы в честь тебя назвали одну из улиц? Я же призадумался. А что, улица Кузнецова? Звучит, разве нет? Ничего не имею против. Спасибо, что освободил этот мир от трех чудовищ, — серьезно сказал он. Осталось их еще немало. Не будь пессимистом и радуйся тому, что имеешь. А пока отдыхай. Завтра тебя ждет знакомство с необычным человеком. Знаете, сенсей, не думаю, что меня еще можно удивить, — улыбнулся я. Особенно, когда знаком лично с императором Японии. Хех, подловил. Но все же, думаю, тебе, по крайней мере, понравится. Все, не отвлекаю. Подмосковное поместье рода Есениных. Погода нынче была пасмурной. Небо заволокло серыми облаками. Ветер гонял снежинки по округе, создавая маленькие завихрения. На крыльце дома сидел князь Есенин. Пустым и безучастным взглядом он смотрел на облысевшие деревья в саду и потягивал содержимое бутылки. Лицо его покрылось щетиной и морщинами. Под глазами появились большие синяки. Когда-то аккуратная бородка стала похожа на мочалку. Во второй руке он держал запечатанный конверт, на котором стояли имя и фамилия его жены. Он боялся прочесть его. Так и сидел час, пока содержимое бутылки не иссякло. Набравшись смелости, он открыл конверт, достал бумагу, пахнущую ее духами, и начал читать. «Дорогой, я пишу это письмо, хоть и знаю, что оно окончательно разобьет тебе сердце. Возможно, как и твои поступки, однажды разбили мое. Я люблю тебя. Люблю так сильно, что даже сейчас, когда я пишу это письмо, я не могу заставить себя солгать. Но прости, я не вернусь. То, что ты хотел сделать, то, что едва не случилось с тем, кому ты хотел дать выпить то зелье, я не могу это простить. Даже если в последний момент ты передумал, даже если ты уверяешь, что никогда не переступишь эту черту, сам факт того, что ты мог, что ты рассматривал этот вариант и даже все подготовил, это убивает меня. Я не могу смотреть на тебя после всего, не могу прикоснуться к тебе, не вспоминая, как близко ты был к краю. Ты же был примером для подражания, эталоном стойкости. Именно это я ценила в тебе, твою непоколебимую доброту и альтруизм. но ты все разрушил. Трещина уже прошла через все то, что мы создавали столько лет. Ты клялся, что никогда не вернешься к своему темному прошлому, и ты нарушил свое обещание. Я буду любить тебя, наверное, всегда, но я не хочу жить, каждый день вспоминая, что ты сделал, даже если это касалось наших детей. Есть границы, которые ни в коем случае нельзя было нарушать. Прости и прощай, твоя Алиса Е. Сергей еще раз перечитал все письмо, после аккуратно сложил, убрал обратно в конверт и спрятал в нагрудный карман. Он давно распустил всю прислугу, чтобы они не докучали ему дурацкими вопросами. Так что он целыми днями сидел на этой веранде и предавался забвению. На стороны ворот послышались звуки колес. Это были две машины без опознавательных знаков. Князю было глубоко наплевать, кто решил его навестить. Но все же удивительно, что его вообще кто-то нашел в этом месте. Сергей без особого интереса наблюдал, как машины заворачивают к крыльцу и останавливаются. Дверь второй машины открылась, и из салона показался сам царь Петр Петрович Романов. «Ваше Величество», князь удивился, но не сильно, «что вам нужно?» Петр поднялся на крыльцо и осмотрел старого приятеля. «Выглядишь паршиво», произнес он, «и это даже комплимент, простите», сухо кинул князь, пожал плечами и отвернулся. «Исправлюсь». Царь посмотрел на машины, махнул рукой, и те отъехали к воротам. Затем взял второй стул, поставил рядом и сел. «Я так понимаю, вы тут неофициально, верно?» – кивнул царь. «Мне было интересно, что происходит с одним из немногих моих друзей». Без лишних глаз, Петр достал из внутреннего кармана серебряную старую фляжку. На ней были вмятины, порезы, и казалось, она прошла через многое. Открыв крышку, царь хлебнул и передал князю. Тот, не спрашивая о содержимом, взял, сделал пару глотков и вернул фляжку хозяину. «Я думал, вы ее потеряли». «Нет, что ты. Подарок Володе всегда со мной, просто повода не было». Они некоторое время сидели молча и изредка передавали друг другу фляжку. «Сережа, знаешь, в Багдаде недавно упало сразу несколько метеоритов. Ничего такого, но их было 6. Это уже не случайность. Там у них есть кому спасать страну. Разве не так? Тот пацан на ковре-самолете со своим джином и мартышкой. Разве он не силен? Подожди, дай договорю, Сереж», поднял руку царь. «Но да, ты прав. Местный маг высших сил действительно вступил в битву. И у него это неплохо получалось, до одного момента». Есенин молчал и слушал. Взгляд его был по-прежнему отрешенный, безучастный к беседе. «По старой дружбе, султан сообщил мне некоторые детали одного инцидента. Князь встал. Ваше Величество, если вы намерены рассказывать о том, что мой сын опять убил очередного мага». «Сережа, не спеши», вновь поднял руку царь. «Сядь и дослушай». Есенин боролся с искушением послать все к чертовой матери и просто уйти в дом, но что-то его заставило спуститься обратно. Действительно, Саша вступил в поединок с местным защитником города, но это больше было обороной. В отчете сказано, что Саша спас целый район, уничтожив метеорит еще на подлете. Он не убил того мага. Есть свидетели, двое детей, и они утверждают, что именно их маг напал первым на Сашу. Хотите сказать, что он изменил свои планы? Впервые заинтересовался князь. Я ничего не хочу сказать, но я посчитал, что ты это должен знать. Твой сын почему-то спас людей и не убил очередного сильного мага. Возможно, мы просто не знаем всех деталей. Мой сын, я не знаю, что с ним. Я не смог его остановить. Да, но если хочешь хоть немного загладить свою вину, то... Не хочу. Князь посмотрел на Романова. Алиса бросила меня. Дети отвернулись. Я остался один. Петр Петрович, оставьте меня в покое. Я ничего не хочу. У меня в погребах достаточно виски и коньяка, чтобы оставаться тут на долгие годы. Ладно, кивнул царь и махнул рукой автомобилем. Но прежде чем я уеду, хочу, чтобы ты знал. Лермонтов напал на Римскую империю. Есть вероятность, что он под чарами божества. Ладно, так же сухо кивнул Есенин. Петр Петрович, вы еще не поняли, наше время ушло. Отряд Кузнецова уже имеет той мощи, только отголоски. Сережа, я знаю, что Володя собирал вас не только потому, насколько вы сильные, но решать тебе. Лермонтов сильный противник, Пушкин в коме. Ты, он огляделся на князя, бухаешь из-за проблем в семье, ты остановишь Лермонтова. Сейчас со мной говорит друг или царь. Романов усмехнулся. Я же приехал сюда неофициально, после чего спустился, сел в машину и уехал. Князь Есенин проводил взглядом машину и встал, чтобы сходить за очередной бутылкой в погреб, но увидел на стуле, где сидел Романов, его фляжку. Взяв ее в руки, он увидел на ней выгравированную надпись: «Либо мир склонится перед тобой, либо ты перед миром». Наконец-то меня никто не будил. У рыцарей не было привычки врываться ко мне и шуметь, как и у Богдана. Кицуня же спал вместе со мной. Так что, да, я могу сам себя поздравить за то, что выспался. Спустившись вниз, застал девушек за тренировкой. И должен сказать, они себя не жалели даже в этом мини-отпуске. Богдан же сидел у телевизора и щелкал каналы. Мика и Дима уехали поздно, и что-то мне подсказывало, на этом их ночь не закончилась. «Дамы, Богдан, доброе утро». «Доброе утро», как в детском садике, ответили мне. И да, на этот раз я решил еще немного полениться и не делать зарядку. Вместо этого попросил Лору просто погонять энергию по каналам, да и хватит. За завтраком мне позвонил помощник Мэйдзи и сообщил, что скоро за мной приедет машина. Я хотел позвонить Маше и Свете, но прикинул, что у них сейчас ночь, так что и тревожить их нет смысла. Вместо этого я проверил их через закрепленные к ним детальки болванчика. Обе были пока в Москве в моем доме. Там же с ними были Настя с Надей. Валера же, как всегда, шарахался по порталам. Через полчаса приехала машина. Девочки к этому времени уже были готовы, так что мы спустились и запрыгнули в авто. Внутри, к моему удивлению, я встретил и самого Мэйдзи. «Сенсей, а разве у вас нет более важных дел? Если император только и делает, что работает, это говорит о том, что в стране что-то не так», — пояснил он. «Но в данный момент моя страна процветает, так что я могу уделить время своему ученику». Он наклонился и загадочно подмигнул. «К тому же я давно не был в тех краях». Глава 15. Улочки старого Токио. Кто ж знал, что этот тату-гуру будет жить в Токио, в одном из старейших районов города, Синдзюку. Я старался больше молчать, так как занимался проверкой всех болванчиков и питомцев. Так что в этот раз я был благодарен Богдану и рыцарям за то, что у них язык без костей. Мэйдзи тоже оказался тем еще говоруном. Видимо, ни супруга, ни дочь, ни тем более окружение не удовлетворяют его тягу к беседам. Хотя возможно и то, что мы общались с ним чуть более неформально, и ему это льстило. Складывалось ощущение, что иногда Мэйдзи хотелось просто поболтать по душам, а не отдавать указания в приказном порядке. В Широкого же сейчас проходили восстановительные работы. Тари тут была в числе первых. Ее букашки отлично утилизировали мусор, разрушенные здания, тела убитых монстров и прочее. Я открыл для нее дополнительный канал энергии, чему она была очень рада. Лора за все время, пока Тари с нами, успела сделать ей несколько апгрейдов, усилив жуков и увеличив их количество. Да и сама королева стала бронированным танком. Пришлось перед Японией попыхтеть над ней и поставить несколько индивидуальных печатей и доспехи. Да и вообще, я все чаще видел ее в компании Валеры, когда заглядывал во внутреннее хранилище. Неужели король нашел королеву? Надеюсь, что у них все будет хорошо. Пока Мэйдзи болтал, я незаметно для остальных переодевался. Футболочку попроще, шапку, очки, курточку с капюшоном. «Сенси», удивился я. «А что? Ты думал, я не люблю гулять среди народа?» 0% осуждения, 100% понимания. Машина едет медленно в утреннем потоке автомобилей. Неожиданно мы поворачиваем и ныряем в узкий проулок, где едва помещалась одна полоса. «Итак, господа, район Голденгай», — с восторгом произнес император. «В детстве я часто тут гулял. Тут утренний свет скрылся за многочисленными крышами, пробиваясь сквозь разбитые фонари над узкими переулками. Окна автомобиля запотели от контраста. За спиной был неоновый от кабуки те, а здесь будто мы попали в декорации старого фильма. Узкие как щели переулки, сжатые между двухэтажными коробочками барами, словно сделанные из картона. Вывески все тот же неон, но грязный. То ли японские надписи, то ли из какого-то сюрреалистического сна. Альбатрос, Диатхмат Чинхелл, все написано в кривь и в кось, налеплено друг на друга, а хозяева, казалось, даже не заботились о хоть какой-то привлекательности. В приоткрытое окно тут же залетает весь букет ароматов этого места. Пахнет собой, дешевым сетю, табачным дымом, жареным мясом и сладким саке. Машина углубляется в этот лабиринт, и город продолжает меняться. Неоновые блики окончательно пропали, уступив место простым фонарям. Мы останавливаемся, так как дальше не проехать. На выход, дамы и господа, выдохнул Мэйдзи, наклонился к водителю и произнес: «Едь обратно, ты слишком много привлекаешь внимания». Из приоткрытых дверей бара доносится хриплый голос одного из посетителей, напевающего в караоке что-то про ночные гонки, но с японским акцентом. Девушки тоже успели приодеться. Видимо, Мэйдзи знал, какой стиль стоит соблюдать, чтобы не выделяться в местной толпе. Так что на рыцарях были куртки с капюшонами, широкие штаны и дождевики. Богдану вообще не пришлось менять стиль. Он выглядел очень в тему. Единственная проблема была с кицуней, но его мы поместили в обычную спортивную сумку, и тот, вытащив голову, довольно смотрел по сторонам. Видимо, рад, что ему не приходится идти на своих четырех. «Нам сюда», — сказал император и, поправив капюшон, прошел в соседний от караоке бар. За стойкой под золотистым светом сидел бородатый бармен с татуировкой дракона на шее и что-то рассказывал одинокому посетителю, пожилому мужчине в помятом костюме. Когда наша толпа зашла, оба обернулись с такими лицами, словно мы были инопланетянами. Но тут мы не остановились. Император повел нас через бар, где была вторая дверь, да настолько, что нам приходилось идти друг за другом. Мы вышли в узкий переулок с обшарпанными дверями в увеселительные заведения, кафе, караоке и бары. Наконец, император остановился. На деревянной вывеске и иероглифами было выцарапано «Чайная». «Ох, еще открыто», — ухмыльнулся он. «Вот это удача». Он толкнул дверь, и мы прошли внутрь. На удивление, помещение оказалось куда просторнее. Маленькие деревянные столы, хоть их и всего 5 штук, но они не теснились. Над каждым столиком висел бумажный декоративный фонарик. У прилавка стоял невысокий мужчина средних лет в белой рубашке в черной жилетке. Мне он показался больше похожим на лакея или дворецкого, чем на хозяина. «Доброе утро», — невозмутимо произнес владелец. «Вам как обычно, господин Мэйдзи». «А во, он так быстро узнал его», — удивилась Лора. «Да, я Мэйдзи-сэй, и моим гостям тоже», — кивнул император на нас. «Мы сдвинули все столики и расселись». Через несколько минут хозяин принес нам 2 чайника чая с чашками. Я лишний раз оценил его и увидел на запястье знакомые узоры. «Пожалуйста, господин Мэйдзи, я Мэйдзи-сэй, позволь тебе представить моего ученика и его рыцарей», — кивнул император на меня. «Михаил Кузнецов из Российской империи. Очень приятно, думаю, мне уже представляться нет смысла», — поклонился он. «Он хотел бы узнать у вас про татуировки». Владелец чайно изменился в лице, окинул меня пренебрежительным взглядом и скрестил руки на груди. «Исключено. Вы же знаете, я теперь этим не занимаюсь». «Миша», — произнесла Лора, — «посмотри на девочек». Те сидели, опустив головы, как будто они боялись мужчину. «И меня это напрягло». «Знаю», — сказал император, — «но прошу сделать для него исключение». «И какого рода исключение вы просите?» Мэйдзи посмотрел на меня, передавая мне право вступить в разговор. «Я хочу, чтобы вы научили меня этой технике». «Ты много на себя берешь, молодой человек», — надменно фыркнул он. «Моя техника не передается без предрасположенности. Это не проблема», — пожал я плечами. Он опять с сомнением посмотрел на меня. «Все равно. Но прежде я бы хотел спросить, вы знаете, кто делал татуировки этим девушкам?» Владелец чайной, кажется, впервые обратил внимание на рыцарей. У некоторых выглядывали татуировки из-под рукавов и воротников, и судя по его участившемуся сердцебиению и расширенным зрачкам, он точно что-то знал. «В моем клане было много людей, но голос уже не звучал так уверенно, как раньше. Девочки, это он?» — обратился я к рыцарям. Те посмотрели на меня и кивнули. «Они врут», — воскликнул я Мэйдзи-сэй. «Нет доказательств. Я никогда не делал этого с детьми». «Врет», — сказала Лора. «Ага, а как же Хотору?» — заговорила Лира. «Мы были в той комнате. Все вместе». Император подпер кулаком подбородок и наслаждался перепалкой. «Да и я решил просто послушать. Я делал как лучше. Вы были моим произведением искусства». Он отошел к прилавку и начал заваривать себе чай. Почему-то его руки тряслись. «И где твоя дочь?» — спросил я. Мэйдзи-сэй тяжело дышал и постоянно поглядывал на стену. Присмотревшись, я увидел фотографию. Молодой счастливый владелец чайной. Рядом такая же довольная женщина, и между ними маленькая девочка. Все было понятно без слов. Тут встал император. В помещении повисла тишина. «А вот теперь мы переходим к главному». Он повернулся к старику. «Думаю, ты передумаешь, когда узнаешь о том, что сделал Михаил. Мое мнение неизменно», — ударил кулаком хозяин чайной. «Этот пацан убил Распутина, — гордо произнес император. «Трупок уже переработан. Опять тишина. Ну как же я не люблю все эти драматичные моменты». Ямидзи-сан сел на стул и сделал пару глотков чая. «Этот ублюдок украл их. Он убил мою дочь, а их показал на рыцарей, продал в Российскую империю. Это были какие-то наемники. Я навел справки о том, что с ними случилось. Их выкупила какая-то женщина. Энда, ситуация неоднозначная», — заявила Лора. Старик продолжил рассказывать. «Оказалось, после пропажи дочери он сдался императору, и тот посчитал, что его навыки будут полезны. Пришлось состряпать целую легенду о его кончине. Даже супруга поверила в его смерть и теперь жила на другом конце страны. Парень, подойди», — махнул он рукой. «После мы с ним прошли в подсобное помещение, и там спустились в подвал. Это была стерильная комната с ярким светом и белым кафелем. В центре стояла тату-машинка со специальным креслом. Все приборы, иголки, краски были расставлены на своих местах. А мужик-то педант», — заявила Лора. Ямидзи-сан подошел к столу в дальней части комнаты и достал из ящика книгу. «Держи, в знак благодарности. Тут собраны все техники и то, как надо наносить тату. Я принял книгу и убрал в сумку. Не считай меня злодеем. Ты же уже понял, что татуировки на девушках не только дают им преимущество в битве, но и силу, а также заживляют раны. Не так быстро, как у магов, но все же», — заметил, — кивнул я. «Если бы я не сделал тогда им татуировки, они бы просто умерли. Какая-то врожденная аномалия. Теперь же они здоровы. Я рад, что они в руках такого человека, как ты». После этого мы поднялись в чайную. Посидев еще немного, мы распрощались с владельцем заведения и вышли на улицу. «Только середина дня», — вдохнул полную грудь император. «Давайте прогуляемся». Никто не был против, и Мэйдзи, словно экскурсовод, повел нас по самым злачным местам этого района. Во время прогулки он сказал, что я могу закупить военной техники у Японии, если, конечно, я в этом заинтересован, на что тут же получил положительный ответ. У Лоры еще был список необходимого, но император попросил передать все секретарю. Разумеется, мне полагалась огромная скидка и обслуживание вне очереди. Так что было приятно. Когда мы заехали в апартаменты, я созвонился с Машей и Светой. Мы поболтали и решили, что они могут вернуться в Широково. Там сейчас относительно безопасно, да и Валера теперь может приходить в любое время. К тому же там всегда рядом Любавка. Как бы мне тут ни нравилось, надо было возвращаться. К вечеру, когда император уехал по своим делам, к нам в гости пришли Дима с Миткой. Они рассказали, что пока императрица не отпускает их гулять наедине друг с другом, и за ними вечно кто-то следит, пусть и старается делать это скрытно. Императорский дворец постепенно расчищают от завалов, и они скоро будут переезжать в загородное поместье. Да, у них было и такое. «Миша, можно тебя на минутку?» – позвал меня Дима, и я подошел. «Тут такое дело. Императрица Сёкин просит меня задержаться на месяц. Я поговорил с отцом, и он не против. О, друг мой, кажется, тебя ждет месяц адских тренировок». Вспоминая наш разговор с императорской четой, я улыбнулся. «Может, завещание напишешь? Я с удовольствием приму все твое имущество. Ты мне тут это, так не шути. А то, если выживу, через месяц за такие слова могу и врезать», — улыбнулся он. «Так ты решил уезжать? Завтра утром. Мы уже обсудили это с помощником Мэйдзи. Нас докинут до Сахалина, а там мы своим ходом. Где-то в бескрайней вселенной. Чертоги одного из бесконечных божественных залов разрывал дикий грохот. Это был неудержимый смех небесного пастуха. Именно он в своей бестелесной форме пытался сохранить хоть какой-то облик и не раствориться в пространстве от смеха. А разговоров-то было. Перед ним на огромной скамье сидел нечто. Скрестив конечности на груди, он как маленький ребенок отвернулся и скрежетал зубами. А что он скажет? Все по факту. Тот план, который он тщательно продумывал, и те, кто был ближе всего к его осуществлению, умерли в один момент. Оставалось совсем немного времени, прежде чем они реинкарнируют и появятся перед своим начальством. Ох, нечто, ну ты даешь. Как так? С моей стороны было все. Я предоставил и людей, и не просто людей, а одних из сильнейших. А ты, твои хваленые генералы хаоса гибнут один за другим. Кузнецовы, которыми ты так перед всеми хвастался, просто расхерочили в щепки. И он опять залился смехом. Раздался глухой низкий голос со стороны прохода. Оба божества обернулись на шум. В проеме стояло очередное божество. Весь он был соткан из клубящихся языков дыма, словно он в любой момент может рассыпаться на тысячи теней. Очертания лица то появлялись, то пропадали в полумраке, который он сам и создавал вокруг себя. Облик постоянно менялся. То острые черты лица с холодными серебристыми глазами, то просто пустота под капюшоном. В основном это были образы тех, кого когда-то поглотило это божество. Можно не так громко смеяться, на этот раз голос был высоким, но к концу фразы опять стал потусторонним. «Мы вообще-то пытаемся поиграть в шахматы. Ты посмотри», — радостно произнес пастух. «Неужто это сам бог теней, Эребос, не ожидал тебя увидеть в ближайшие пару тысяч столетий?» «Да мне наплевать», — прогремел тот. «Я просто попросил вести себя потише». «Хорошо, постараемся», — кивнули оба. Когда божество теней растворилось, пастух щелкнул пальцами, и они с нечто переместились в другой зал, подальше от этого сварливого божества. «Вроде, у него тоже есть представитель на земле», — хмыкнул нечто, надеясь отвлечь пастуха от своего провала. «Вроде, да», — кивнул пастух. «Но насколько я знаю, ему не интересна земля. В той вселенной слишком ярко для него. Все же солнце слишком ярко светит. Но не думай, что я забыл про то, что два твоих генерала погибли. В этот момент между ними образовалось небольшое кольцо из чистой энергии. Пошли волны, искажая реальности, создавая дыру в пространстве. Аво, вот уж не думал, что кто-то настолько глупый или отчаянный, что решил вступить с нами в диалог напрямую. Ухмыльнулся нечто. А что, это может быть даже любопытно. В противном случае мы всегда сможем уничтожить того, кто на другом конце. Точнее ты. Тебе же предназначен этот портал. Нечто похлопал в ладоши и пространство стабилизировалось. Чистые потоки энергии начали медленно тускнеть. «Говори», — прогремел инфернальным голосом нечто. «Прошу прощения за мою бестактность и неучтивость, но я не имею ни малейшего понятия, как нужно представляться столько могущественным и всесильным божествам, как вы. Но для меня невероятная честь, что вы удостоили меня своим вниманием. Твои слова льстят, человек», — прогремел нечто. «Зачем ты связался со мной? И самое главное, как, к тому же не стоит благословлять других божеств, если ты обращаешься только ко мне?» Нечто бросил взгляд на своего временного партнера. Тот все равно не мог слышать их разговор, так как это был канал хаоса. «Прошу прощения, о великий повелитель хаоса. Меня зовут Петр. Я нашел старую книгу мертвых, в которой описан процесс обряда, чтобы связаться с богами. Я слышал о тебе от моих слуг. Они отзывались о тебе в положительном ключе. Мне необходима ваша помощь с метеоритами. Я хочу обрушить на столицу Российской империи целый град, чтобы все видели, что даже правители бессильны. А в чем моя выгода?» Удивился нечто. «Насколько я помню, у вас были договоренности с другим божеством, и мы с генералами хаоса отлично справлялись. Несколько тестовых метеоритов показали себя куда лучше, чем я ожидал. Мы разрушили несколько стратегически важных объектов, так что я прошу вас помочь мне, чтобы я мог самостоятельно направить метеориты на столицу. Для меня нет ничего невозможного, но ты не сказал, что я получу в ответ. Предупреждаю, человек, если я почувствую, что ты врешь, твоя смерть будет длиться вечность. Вы получите разрушенный город, сломленную самую сильную страну на земле и в придачу мертвого правителя. Я внесу раздор среди мирных жителей. Вы получите огромное количество последователей, что сделает вас сильнее в будущем. Что ж, я дам тебе один шанс, но учти, у тебя не будет второго шанса, как с моими генералами. Я вычеркну тебя из реальности, как вам будет угодно», — согласился Петр. Нечто засунул руку в кольцо. «Этот предмет даст тебе право управлять метеоритами, но учти, у тебя одна попытка». После чего нечто захлопнул канал связи. «Ну?» — спросил пастух. «И что хотел этот человечишка? Кажется, скоро у нас будет очень много последователей». Глава 16. Не дом, а крепость. Наутро после завтрака нас отвезли на вокзал. Там ожидал личный дирижабль императора с составом. Погодка не сказать, что была хорошей для отъезда, но имеем, что имеем. Также проводить нас приехали даже те, кого я не ожидал увидеть. И если император с супругой и дочкой не сильно меня удивили, то раненые и хозяин чайной смогли. И это не считая нескольких десятков гвардейцев, которых мы спасли во время нападения на императорский дворец. Бременских музыкантов также привезли к нашему отлету. Они отправятся с нами. Все же их ждет начальница. И что-то мне подсказывает, что она будет сильно недовольна тем, что они попали в плен. Ну, увидимся через месяц. Мы с Димой пожали друг другу руки. Ди, если что, я положил ему в карман одну детальку болванчика. Ты знаешь, все будет хорошо, улыбнулся он и отошел к Микке. Я не был любителем долгих прощаний, но все же подождал, пока рыцари наобнимаются со всеми. Да чего уж, даже Богдана поблагодарили ранены. Они по-прежнему его опасались, но все же перебороли свои страхи и обменялись рукопожатиями. А маленькая волшебница и вовсе дала Богдану свой номер телефона. Вау-вау, в воздухе витает любовь, хихикала Лора. Но пора было взлетать. Загрузившись, мы еще раз помахали всем и дирижабль начал взлетать. Я уселся у окна и погрузился в свои мысли. Надо опять возвращаться в рабочий режим. При этом как-то найти Петра и Исаака, которые точно что-то замышляют. И мы с Лорой предполагаем, что это что-то может случиться в ближайшем будущем. Миша, тут ко мне подсел Богдан. Что такое это? Мне та девушка дала номер телефона. Зачем? Она что, боится забыть его? Сидящий рядом трубадур подавился кофе от услышанного. Нет, наоборот, она хочет, чтобы ты знал ее номер телефона. А зачем? По-прежнему не понимал он. Как? Я мельком посмотрел на почти задохнувшегося от смеха трубадура. Чтобы вы с ней переписывались и созванивались. Братан, все же в наш разговор вмешался трубадур. Ты ей просто понравился, и она, не зная, как это показать, оставила тебе свой номер телефона, чтобы в дальнейшем вы с ней переписывались и узнали друг друга получше. Может, и она тебе понравилась? Ну, Богдан замялся и покраснел. Она очень милая. Учти, продолжил музыкант, японки скромны, особенно такие, как она. Так что такой большой шаг ей было сделать очень тяжело. Ага, не сомневаюсь, что ей тяжело, засмеялся осел и показал руками большую грудь. Если она мне нравится, должен ли я сломать ему лицо за то, что он смеется над моей невестой? Хладнокровно произнес Богдан и посмотрел на осла. Тот моментально вжался в кресло и побледнел. Вау-вау, погоди, Богдан, какая невеста? Ты чего? Воскликнул я, на всякий случай вставая между ними. Если этот здоровяк расправит крылья, то боюсь, до Сахалина мы не долетим. Да я же пошутил, воскликнул испугавшийся осел. Я тоже, улыбнулся Богдан. Секундная пауза, и все заржали во все горло. Даже девушки поняли эту тонкую шутку. А Богдан, кажется, стал понимать юмор. Кивнула Лора. Я же выдохнул и вернулся в кресло. Если на протяжении полета все будут пытаться устроить цирк, то мои нервы точно не доживут до Сахалина. Господа, к нам вышел командир дирижабля. До Сахалина лететь час, так что прошу вас располагаться поудобнее. Мы попытаемся сделать ваш полет комфортным. Думаю, час я выдержу. Студия «Голос Империи». Здравствуйте. В эфире, как всегда мы, Анатолий Липницкий и Арсений Терентьев. Ну а кто же еще, если не мы? В последние недели на просторах благословенной империи наблюдается рост, как бы это сказать, альтернативного энтузиазма среди подданных Его Величества, славного и неустанного царя Петра Петровича Миродержца, Светлейшего, освободителя от разума и логики. Согласно последним донесениям, войска на границах с честью отражают регулярные вторжения тварей, чьи зубы все чаще тянутся к нашим селениям, хотя некоторые недоброжелатели утверждают, что стычки участились настолько, что уже сами монстры строят укрепления и патрулируют дороги. Но, конечно, это все происки врагов. Внутри империи зафиксирован небольшой, едва заметный, чисто микроскопический скачок преступности. Особенно в районах, где народ еще не получил полной дозы патриотического успокоительного. Кстати, о нем. Все чаще в городах появляются благотворительные общества, предлагающие людям немного внутреннего спокойствия в обмен на внешнее. После двух сеансов, как сообщают очевидцы, даже самые буйные бунтари становятся кроткими, как овцы, и тихо блеют. Однако в некоторых уголках империи проявляются очаги неразумного недовольства. Протестные шествия с лозунгами вроде «Хватит нам чудовищ», «Дайте хлеба», зафиксированы попытки местных кузнецов выковать мечи здравомыслия. Голоса недовольных звучат все громче, особенно после того, как в одной провинции старушка обвинила царя Петра в том, что ее курица стала класть квадратные яйца. С чем, согласитесь, тяжело спорить. На этом фоне в кулуарах все чаще звучит аккуратный шепот. А не пора ли нашему мудрому царю, ну, скажем так, взять длительный отпуск, где-нибудь далеко, без права возвращения, желательно в другую реальность? Мы же, как честные журналисты, ничего не утверждаем. Просто наблюдаем и надеемся, что монстры это не мы. Центральная городская больница им. Чехова, Г. Москва. Центральная городская больница им, Чехова, никогда не казалась особенно загадочной. Серые стены, скрипучие полы, гул неоновых ламп, запах хлорки, растворимого кофе и маги. Но на четвертом этаже, за стальной дверью без таблички, под постоянной охраной людей в форме без знаков различия, лежал один из сильнейших магов в империи, Александр Сергеевич Пушкин. Двухметровый гигант был в коме, но даже так он казался грозой магического мира. Врачи шептались, магическая дуэль с Есениным, по слухам, случилась из-за спора, кто сильнее. Но вышло, как вышло. В ночь, когда бушевала метель, на территорию больницы зашла Лора Палмер. Ни ордеров, ни пропуска, ни объяснений. Просто прошла через главные ворота в халате врача. Палата, где лежал Пушкин, была обозначена как палата Ч, и в документах она числилась как технический склад. Лора коснулась дверной панели. Замок мигнул зеленым. Внутри все было стерильно. На тумбочке целая кипа яблок, на стене карта империи с выжженными границами. Александр лежал спокойно, грудь спокойно поднималась. Лора сняла перчатки, приложила ладони к его вискам и вошла в его сознание. В голове Пушкина был целый лабиринт из стихотворных закоулков. Поэт сидел в кресле, курил трубку из слоновой кости и смотрел в окно, где происходила дуэль. Его взгляд был живым. «Я ведь умер, не так ли?» – спросил он, не оборачиваясь. «Нет», – ответила ему Лора Палмер. «Ты в больнице, но ты нам нужен. Без тебя империи будет трудно. Она уже трещит по швам. Петр, он держится, но баланс скоро будет нарушен. Без тебя его снесет». Пушкин встал. Лабиринт вокруг начал меняться. Книги оборачивались змеями, пол превращался в строки, которые невозможно дочитать. «Ты должна мне объяснить, как выйти», — сказал он. «Не могу. Я могу только...» Она взяла его руку и вложила в нее перо. «Подтолкнуть». Он посмотрел на нее. «Ты кто?» «Я проводник. Переписанная история, или просто Лора?» «И у меня последний вопрос». Она уже исчезала, ее голос эхом расходился по буквам. «Ты не встречал здесь одного. Он называет себя королем. Чаще, чем это необходимо. Вечно не вовремя появляется и хватается, какой он сильный и могучий». Пушкин прищурился. Там, в глубине лабиринта, в библиотеке с замками кто-то пел. Не фальшиво, но властно. Он улыбнулся. «Да, видел одного такого. Наконец мы сели на Сахалине. Ох, и как же тяжело мне дался этот час. К концу полета почему-то все решили, что стоит меня достать. А я же просто хотел понежиться во внутреннем хранилище на пляже. Но также была и приятная новость. Мы приземлились на моем аэродроме. И это быстро подняло мне настроение. Приехали нас встречать Донцов с Пятистукиным и компанией. Они подкатили машину прямо к посадочной верфи. Энда, вышел я на улицу. Погодка тут так себе». И это было мягко сказано. Зима близко и ветер сильно разыгрался, засыпая всех присутствующих снежинками. «Рады вас видеть», — расплылся в улыбке Донцов и первым подошел ко мне пожать руку. «Как тут у вас?» Мы обменялись со всеми рукопожатиями, и я выслушал короткую сводку по всем вопросам, пока мы шли к машине. Екатерина не соврала, и строительство уже вовсю шло. Обещали в скором времени развернуть масштабное привлечение людей. Также были выданы гранты на обучение, да и институт повышения квалификации уже был забит под завязку студентами. Граф Бердышев также начал строительство еще двух заводов и выкупил одно из старых поместий Меладзе, как раз для того, чтобы контролировать ход строительства. Как объяснил Донцов, сейчас для графа это очень перспективный проект, который принесет ему кучу денег. Перестукин сказал, что Наталья перевезла сюда часть своих разработок и уже открыла лабораторию-завод, где и начала разрабатывать подводную лодку. «Ну слушайте, вы меня прямо радуете», — похвалил я своих людей. «А что Иль?» Оба мужчины сразу поникли. «Этот гусь», — прорычал Перестукин. «Я б его, честно сказать, пустил на паштет. А что такое?» — улыбнулся я. «Оказалось, что Иль начал строительство отдельного городка для их с Валерой народа. Также незначительно повысил налоги, но и зарплаты. Но что больше всего бесило двух мужчин, так это то, что он ввел сухой закон на момент масштабной реорганизации всего острова. Но это еще не все». Оба мужчины загадочно улыбнулись, когда мы подошли к машине. Когда дверь открылась, на меня налетели две радостные жены. Сюрприз. Меня зажали две очень сильные девушки и начали целовать в обе щеки. Да, это был приятный подарок по возвращению домой. Мы сели в машины и поехали сразу в администрацию. Там нам накрыли большой стол прямо в кабинете Иля. Но и это было еще не все. Через час с момента моего приезда в двери кабинета главы Сахалина открылись, и в помещение вошла Екатерина Романова собственной персоной. «Мальчики, девочки, всем здрасте!» Радостно замахала она руками. К ней тут же подскочили музыканты, но она их остановила. «Не надо, вы пережили заключение у одного из опаснейших людей империи, так что отдыхайте», кивнула она им. «И спасибо, что не сдохли. Судя по их лицам, я понял, что подобные слова были им просто необходимы. Они стали более раскрепощенными, словно с их души сняли ношу. И, конечно, еще через 30 минут к нам ворвался Валера. Вы че, охренели? Банкеты без меня? Ладно ты, Миша», махнул он мне рукой. «Но ты-то, брат». В итоге Валера наверстал упущенное с лихвой, сожрав половину стола, и при этом не забыв похвалиться тем, что в одиночку закрыл портал в Киме. «А во!» – удивилась Катя, когда услышала про Ким. «Так это был ты? Вот уж не думала. А кто ж еще?» – пожал тот плечами. «Там был один старик. Он вообще хотел запрыгнуть внутрь и взорвать себя. Хотя это бы не помогло. Так мы просидели до позднего вечера. Ближе к концу меня выловил Элли и отвел в сторонку. И честно сказать, я не ожидал того, с чем он ко мне обратился. Миша, уверенно глядя мне в глаза, произнес он, я хочу нормальное тело, вау-вау. Даже Лора появилась рядом. Этот амбициозный пернатый хочет повышения. А чем тебе не нравится тело гуся? Улыбнулся я. По-моему, у тебя и так жизнь удалась. И губернатор, и верховный вампир, и гусь. Воскликнул Эль, расправив крылья. Я хочу. Нет, я требую такого же тела, как и у Валеры. И смешно топнул ножкой. Прости, но боюсь, такое тело мне уже не найти. Это были. Молчи, Лора приложила палец к моему рту. Возможно, будет. Просто скажи, что попробуешь. Эль, я попробую, покорно кивнул я. Кстати, а где твой чернокожий помощник? Бритва-то, ухмыльнулся гусь, в Валахе, ищет следы исполинов, да и подчищает остатки непокорных мне вампиров. Хотя должен признать, Эль хоть и ворчал, но ему бы реально не помешало нормальное человеческое тело. Так и Донцова можно окончательно убрать с должности подставного губернатора. После этого я уже наехал на Лору. У меня есть куча запрещенных знаний из библиотек Распутина. И знаешь что? Она встала передо мной, уперев руки в бока. Там есть рецепт создания тела, как у Валеры. Возможно, именно Распутин был тем, кто делал тех болванок. Вот таким нехитрым способом мы раскрыли одну из многочисленных загадок. Наутро мы проводили Екатерину с музыкантами на дирижабль, а сами поехали к порталам. Так как Эль решил нас проводить, я решил узнать, а зачем ты строишь город для своего народа? Разве им не лучше в дикой зоне? Может и так, кивнул тот, но лишним не будет, да и земель тут предостаточно. А так, если что, он многозначительно поднял крыло, будет лишняя ступень охраны. Умный поступок, серьезно кивнул Валера. Когда мы вернулись через портал в Москву, я решил собрать последние новости и написал Петру Романову, что если у того есть время, то мы могли бы встретиться. Конечно, я написал это в чат. Тут же налетели два моих тестя и предложили собраться в могучую кучку, так сказать, для обмена информацией. Но я то знал, что это за обмен информацией, в жидком виде под градусом. В итоге договорились на завтрашний день, а пока у меня были и другие дела. Правда, мне хотелось просто провести время с супругами, погулять по парку, посетить парочку ресторанов. Но, конечно, куда мне? Но все же полдня мне удалось ничего не делать. Мы прогулялись с Машей и Светой по округе, и заодно я посмотрел, что тут сделали в мое отсутствие. А тут было на что посмотреть. Всю территорию обнесли трехслойной бетонной стеной с самонаводящимися вышками через каждые 30 метров. Куча зениток, пушек и прочего. Казарм на территории поместья также прибавилось, примерно в 3 раза. И по быстрым прикидкам тут было около 300 человек личного состава. «Эмма, мы что, готовимся с кем-то воевать?» – спросил я у Валеры, когда мы вернулись домой. «Нет, но так никто даже не подумает на нас напасть», – уверенно кивнул он. Далее меня вытащила Алиса. Она приехала с работы навестить графиню в больнице. Мне и самому было интересно, как она себя чувствует, так что мы поехали. Ну, как и ожидалось, дама оказалась очень живучей. Она уже бодро рассказывала, как захватила весь модный рынок империи, и как наряды от Любавки производят фурор в Европе и Азии. Так что, побыв немного в больнице, мы вернулись обратно домой. Было принято решение вернуться в Широково. Сейчас городу необходима помощь и поддержка. И как только мы оказались в поместье, я запрыгнул в машину и поехал к институту. Был уже поздний вечер, так что я не сразу осознал, что большей части зданий просто нет, и выглядело это очень уныло. Я заехал на территорию, где разнорабочие и студенты из числа добровольцев расчищали завалы. Там я прошел вглубь здания, где, по всей видимости, Валера и закрыл портал. «Господин Кузнецов», — услышал я знакомый голос преподавателя. «Леопольд Игоревич, добрый вечер. Мы можем с вами отойти в сторонку?» — спросил он. Я пожал плечами и последовал за ним. Мы отошли в один из немногих неразрушенных помещений, а там в небольшую комнату. «Скажите, господин Кузнецов, откуда у вас это?» Он достал из ящика стола какой-то предмет и повернулся ко мне. «Я нашел его в руинах жилого корпуса в ваших вещах, Миша. Это же наш старый. Откуда у вас возвращатор?» Глава 17. Интриган. «Признаю, Буслаев меня поймал врасплох, и это мягко сказано. Где возвращатор был в прошлый раз? Кажется, я его оставил графу Бердышеву на память. Этот прибор был бесполезен без аккумулятора и микросхемы, мог выполнять роль, разве что, подпорки для книг. Но тогда откуда он взялся в моей тумбочке? Хотя, нет, это не самый главный вопрос. Откуда про возвращатор знает преподаватель Буслаев? Кто он такой? Лора, сканирование прибора. И заодно этого гражданина. Тише, тише, тут же спохватился Леопольд Игоревич. Вижу, ты удивлен, но я тебе не враг. Кто ты? Задал я вполне очевидный вопрос. От него не веяло опасностью, так что я немного подубавил обороты и расслабился. А ты сам не догадываешься? Улыбнулся мужчина, наклоняя голову набок. Вот уж не думал, что исследователей стали набирать по объявлению. Он не врет, твердо заявила Лора. Но поговорить нам толком не дали. Как только меня заметили другие преподаватели и студенты, нас тут же окружили. «Кузнецов, рад вас видеть», — вышел из толпы директор Горький. «Позвольте вас на минутку». «Но», — я показал на Буслаева. «Ох, уверен, Леонид Игоревич позволит мне вас забрать. Всего на несколько минут». «Позволите же». «Разумеется», — улыбнулся тот и пошел дальше работать на развалинах. Меня бесцеремонно, но аккуратно подхватили под локоть и повели в студенческий бар, который сейчас был переоборудован под лазарет и учительскую. Хотя это громко сказано. Тут были только те, кто получил легкие ранения, но даже так их выстроилось прилично, и очередь тянулась далеко за дверь. Студентов с серьезными ранами увозили или в город, или ко мне в имение, где также принимали большую часть мирных жителей, или же в Красноярск, если кто-то совсем плох. Я увидел Виолетту и остальных лекарей из лазарета. Бросив на меня серьезный взгляд, она махнула рукой в знак приветствия и продолжила заживлять рану очередному студенту. Директор отвел меня на кухню. Точнее, она раньше была ею, теперь тут стояли столы преподавателей. Помещение больше напоминало командный пункт в каком-нибудь штабе. Кто-то агрессивно заполнял бумаги, кто-то спорил со своим коллегой, хотя тут было не так уж и много преподавателей. А во, Кузнецов, собственной персоной, воскликнул преподаватель артефакторики Фиалков. А мы вас недавно вспоминали. Потом, Емельян, поблагодаришь, укоризненно сказал Горький. Мне нужен отчет через 30 минут. Мы прошли к двери с надписью «Склад продуктов». Там было чуть поуютнее. Уже не стояла куча столов, а всего два. Директора и его зама, который отсутствовал. Было видно, что никому нет дела до комфорта и уюта. Надо было быстро решать сопутствующие задачи, так что большую часть помещения занимали бесконечные листы документов. «Чаю? Кофе?» – поинтересовался Алексей Максимович, но быстро опомнился. «А, прости, ни того, ни другого сейчас нет, ничего. Итак, Михаил, в первую очередь, я бы хотел выразить благодарность за то, что твой род помог в тяжелую минуту и институту, и городу. Кажется, кто-то наверху активизировался и хочет как можно быстрее захватить эту планету», – он сухо ухмыльнулся. «Или уничтожить, так вот, а чем это я?» «Точно, видно было, что директор от всех происшествий, свалившихся ему на голову, сам не свой. Он постоянно теребил ручку в руке, а если она падала, то доставал новую. Не знаю, известны ли тебе все детали случившегося, поэтому я заранее подготовил для тебя небольшой отчет с краткой выжимкой». Он пододвинул ко мне толстую папку. «Краткая выжимка, значит», — улыбнулся я, беря увесистый фолиант в руки. «Знаю, для тебя это не проблема, так что могу подождать пару минут, пока ты читаешь», — кивнул директор. «У меня же в голове сейчас было совсем другое. Надо найти преподавателя Буслаева и поговорить с ним. Слишком много он сказал, и столько же утаил. Точнее, не успел сказать. Алексей Максимович, если можно, я бы хотел перейти сразу к сути нашего разговора, но все же пролистал несколько страниц. По большому счету, это были показания всех участников сражения, кто где был и что делал, когда случился прорыв и открылся портал в пространственном кармане. Хорошо, он уселся поудобнее и спросил прямо: «Твой заместитель, кто это или что это? Вы же сами ответили на свой вопрос. Он мой заместитель в Москве. Хороший человек, входит в род Кузнецовых. Михаил, ты же понимаешь, о чем я?» Лукаво прищурился он, наклонив голову на бок. «Конечно, но и вы поняли, что это окончательный ответ», — кивнул я. «У каждого есть тайны и загадки, и мне бы хотелось соответствовать аристократической культуре. А во, должен признать, ты сильно вырос. Теперь ты настоящий князь», — кивнул он. «Мне неудобно тебя просить после того, что ты сделал, но не поможешь загребать завалы, необходимо как можно быстрее восстановить работу института». «Разумеется», — кивнул я, — «мои люди помогут. Я отправлю к вам Тарикова, моего питомца. Она очень хороша в ликвидации последствий разрушений. Думаю, вы будете приятно удивлены».